Выглядела ты действительно пофигуристей. Очень хорошенькая получилась эльфийка, лучше, чем в прошлый раз. Мне, пожалуй, нравится. Пусть так и остается. Есть за что подержаться. Ты внимательно осмотрела себя, а потом, пронзительно взвизгнув, повисла на моей шее. Жаль, уши заранее заткнуть забыл. И давай целовать, куда попало. Антон, я тебя обожаю. Я тебя тоже. Только не ори так, уши болят. И все-таки тебе повезло с птенцом, рассмеялся Невилл. А я что, спорю? Мне действительно повезло. Особенно сейчас я это понимаю. Что-то давненько я в храме Линая не был. Когда такая фигуристая эльфийка близко прижимается, такие интересные мысли в голову лезут, а она как специально прижимается. У меня завтра очень много дел, так что пора спать, говорю с сожалением. И ведь правду сказал, дел и прям много. Тэй мне улыбнулась, но очень соблазнительно, но ушла без возражений. То-то мне не нравится, как они с Дилой заговорчески перемигиваются. Следующий день прошел как-то незаметно. Я влез почти во все дела цитадели, хотя обычно меня это не касается. Проинспектировал арсенал на предмет оружия против нежити, вытряс из Эльмана сведения о наших финансовых резервах, приказал выяснить, что из необходимого вооружения мы можем закупить в ближайшее время. И все остальное в том же роде. Прямо с утра у меня вовсе был смотр готовых к обращению кандидатов. В связи с этим, что у нас в скорости намечаются серьезные боевые действия, их было необыкновенно много, сразу 10. Я, конечно же, одобрил всех. Ведь это всего лишь формальность. Птенцов обращали при мне. В полночь начался ритуал принятия в клан. Я величественно сидел на троне, установленном на высоком постаменте, облаченный в ритуальной одежде цветов клана, ярко-алый и непроглядно черный. Когда-то наши предки ходили в бой под знаменами такого цвета. Мне не очень нравится, слишком мрачно и напыщенно, но надо признать, смотрится эффектно. Согласно все тому же ритуалу, волосы мои заплетены в боевую косу. Весьма сложное плетение, в которое воткнуто несколько длинных шипов, а на конце закреплен серп. Этакий полумесяц рогами вниз, заточенный с внешней стороны до бритвенной остроты. Из-за этого арсенала я вынужден сидеть словно статуя. Пользоваться боевой прической я умею, знаю, что это за оружие, потому стараюсь даже дышать аккуратно. Одно неверное движение, и что-нибудь себе отрежешь или проткнешь. Ну, насчет отрезать это я, конечно, преувеличиваю, а вот проткнуть можно запросто. Шипы заточены намного сильнее, чем это нужно. Особый вампирий выпендреж. В руках у меня нечто, напоминающее выточенный из цельного аметиста цветок лилии. Самая большая реликвия вампиров – купель Адара. В большом зале горит множество свечей. И 11 птенцов, включая Тэй, с любопытством разглядывают мою величественно застывшую фигуру. Ну что ж, приступим. Киваю Эльману чуть заметно. Работай, жрец. Анастасия. Проснулась я утром поздно, а когда отправилась поискать, чем бы позавтракать, обнаружила, что в цитадели царит нездоровая суета. Вампиры носятся по коридорам, как на скипидаренные, на сверхзвуковой скорости. Чего это они любопытно? Пыталась отловить одного и поинтересоваться происходящим. Вампир буркнул невнятно про лорда и унесся по своим делам на предельной скорости. Не понимаю я этих вампиров и их отношение к лорду. То он у них нечто вроде шкафа, то и у стенки, и не отсвечивай. То забегали, как будто к ним налоговая инспекция без предупреждения нагрянула. Решила найти самого Антона и спросить у него. Должен же он знать, зачем такой бедлам устроил. Или просто решил их погонять, чтобы не расслаблялись, типа для профилактики. Безнадежное оказалось занятие. Какой-то неуловимый вампир, призрак лорда. В Все его видели, но нигде нет. Вот только что здесь был. Всех на уши поставил и исчез. Главное, везде так. И никто не знает, где его найти. Разве только Эльман. Он всегда все знает. Нет, мне спросить не трудно. Он, может быть, и ответит, если успеет. Потому что стоит нам пересечься хотя бы на минуту, и мы начинаем увлеченно упражняться в ехидстве. Как-то так вышло, мы прониклись взаимной неприязнью, чуть ли не с первого момента знакомства. О, а блондин-то меня в новом облике не видел. Ха, пойду искать, раз Антон не находится. Разыграю его немножко. Интересно же, как он отреагирует? Советник нашелся довольно быстро, тоже занятый по уши. Стремительно шел по коридору, вдумчиво листая какие-то бумаги. И он меня не узнал. «У нас тут что, заповедник эльфов, что ли?» – пробормотал он тихо. «Вы кого-то ищете, юная леди?» «Вас ищу, советник!» Коронный номер. Улыбка обольстительная, приправленная убойной дозой вампирьего обаяния. «Вот думаю, может, вы меня замуж возьмете? А то скучно как-то!» «Надо же такую глупость ляпнуть! Горжусь собой!» Эльман медленно похлопал глазами, пытаясь вникнуть в ситуацию. Сигналы мозга сквозь убойную дозу вампирьего обаяния проходили с трудом, но надо отдать советнику должное. Дошло до него достаточно быстро. «Благодарю за лестное предложение, юная леди, но вынужден с прискорбием отказаться. С некоторых пор я убежденный холостяк». «С каких же это?» «Вот с этого самого момента, как вас увидел». «Не знаете вы, от чего отказываетесь?» – предупредила я. «Пойду, что ли, лорду в жены предложусь? Не подскажете, где его искать?» «Подскажу», – с энтузиазмом согласился советник и подробно объяснил. «Искренне желаю лорду согласиться на ваше предложение», – сказал он напоследок. «Именно искренне». «Не обольщайтесь, советник, если он не согласится, я к вам вернусь». Прежде чем гордо удалиться, зловеще пообещала я. «Боюсь, вы совершенно не в моем вкусе», — ответил он мне вслед. Даже с точным указанием, где его искать, отловить Антона оказалось почти невероятно. Я успела буквально в последний момент. Собственной грудью его, можно сказать, поймала. Хорошо, что она у меня теперь такая мягкая. Антон налетел на меня в дверях. Постоял так некоторое время в задумчивости. Видимо, пытался определить мягкость затормозившего его бюста, потому как прижимал меня слишком близко. Ну, проснулся наконец-то. Я по нему же сколько времени страдаю, а этот пенек дубовый только сейчас реагировать начал. Грустно вздохнув, он меня отстранил. «Извини, много дел. Сегодня ночью, кстати, ритуал принятия, и ты тоже участвуешь». И умчался. «Нет, ну слов не хватает. Все, теперь точно пойду к Эльману замуж проситься. Над ним хотя бы поиздеваться можно. Замучаю насмерть, довой стану. А этот, тьфу на него. Какие мысли дурацкие в голову лезут? Зачем мне вообще этот блондин сдался? И что это за ритуал такой? Хоть бы объяснил». Подумав немного, я пошла. Не к советнику, конечно, а к Невиллу. Надеюсь, хоть его найти смогу. И хоть он меня замуж возьмет. Тьфу еще раз. И что это меня зациклило на этом? С утра как мысль прицепилась, так и не уходит. Невилла я нашла без проблем. Его вся эта суета не затронула. А также нашла Дилу и Фикуса. Они увлеченно обсуждали какие-то целительские заморочки. Прислушалась к их разговору. Я запоздало поняла, что Невилл, оказывается, вампирий целитель. А могла бы раньше догадаться. Хоть вампирье цитадельство, похоже, сильно отличается от эльфийского, о котором я теперь имею некоторое представление. «Тей, что-то случилось?» – первым заметил меня Мэй. «Он почему-то всегда чувствует, когда я приближаюсь, как, впрочем, и я его чувствую. Ты грустная». «Никто меня не любит», — почти всерьез жалуюсь я. «Эльман замуж брать отказывается. Антон и вовсе сбежал. «Займись чем-нибудь полезным, отвергнутая девица», — фыркнула Дила. «С нами посиди, если тебе больше делать нечего». С ними я и осталась, потому что мне действительно делать было нечего. А Невилл начал просвещать меня насчет вампирьего целительства и рассказывал так интересно, что я даже что-то поняла. Лучше бы Антон его наставником назначил. Блондин все равно меня ничему научить не сможет, потому что, оказавшись рядом, мы ничего осмысленного делать не способны, только изощряться во взаимных колкостях. До конкретного дела, как правило, не доходят. О предстоящем ритуале мне тоже кое-что рассказали, так что я не очень удивилась, когда ближе к полуночи меня настойчиво куда-то повели два вампира. В большом зале первым делом бросалось в глаза свечи. Их было очень много. Витые канделябры, расставленные в особенном порядке. Свечи составляли рисунок, довольно сложный, как мне показалось, но увидеть и понять его целиком от чего-то не получалось. Подозреваю, что для этого надо смотреть сверху, вон с того помоста. Я посмотрела на помост и обалдела. На нем стоял огромный ало-черный трон из того же материала, что и стены цитадели, а на троне Антон в очень величественной позе, но при этом прямой, будто меч проглотил. Интересно, кто это придумал такое издевательство? Нет, выглядел он, конечно, потрясающе, чем-то вроде военной формы слегка восточного стиля, опять же ало-черной расцветки, с собранными волосами, да еще в окружении множество свечей, трепещущих язычками пламени. Очень красиво все это смотрится. Такая торжественная и в то же время зловещая мистическая атмосфера. Полагаю, и ритуал будет строиться на крови. Куда же вампиры без этого? Но почему он все-таки сидит так прямо? Тем временем в зал ввели еще десяток вампиров. Из них только двое, кроме меня, были девушками. Я уже научилась чувствовать, когда вампиры молодые, а когда старые. Эти птенцы, похоже, только вылупились. Они почти совсем не ощущались, как вампиры. Нас поставили в ровную шеренгу перед троном. Антон коротко повел головой, то ли кивая Эльману, то ли одобряя куцую шеренгу. Затем передал ему штуковину, похожую одновременно на вычурный кубок размером с салатницу, и на цветок на ножке. Вся эта красота была выточена из цельного куска голубого драгоценного камня. Советник с благоговением взял кубок в руки и подошел к первому в шеренге птенцу. Тот встал на одно колено, опуская голову и убирая волосы в сторону. Эльман достал из складок одежды кривой кинжал и полоснул покорно ждущего парня по шее. Вампир даже не пошевелился, а я не удержалась, испуганно вздрогнула. Но оказалось, что порез совсем маленький, почти царапина. Советник ловко подставил драгоценный цветок под тонкую струйку крови, пока маленькая ранка не успела затянуться на глазах. Да, а ведь ударим чуть сильней, и был бы покойник. Все делалось в полном торжественном молчании. Антон со своего трона наблюдал за всеми величественно и неподвижно. Его непроницаемо черные глаза из-за туго собранных волос стали еще более раскосыми, а черты лица казались строгими и надменными. Руки спокойно лежали на широких подлокотниках. Странное впечатление получалось. Меня под этим жутким взглядом дрожь бросает. Такое невозмутимое восточное божество. Эльман тем временем перешел к следующему вампиру. Первый так и остался стоять на одном колене, с опущенной головой. Советник переходил от одного к другому, собирал кровь по-прежнему в полной тишине. Антон наблюдал, сопровождая каждое движение холодными, как льдинки, черными глазами. Специально они, что ли, атмосферу нагнетают, хоть бы чихнул кто. Приходилось за всем этим наблюдать, потому что я оказалась с другого края шеренги. И вот, наконец-то, очередь дошла и до меня. Подставлять шею, честно говоря, не очень хотелось. но, похоже, придется. Не то чтобы я опасалась, что советник перережет мне горло за мою вредность. Он, конечно, тоже вредный, но не псих же. Просто не по себе от всей этой мрачности. Вышло все не так уж страшно. Кинжал чиркнул по коже стремительно и почти не больно. Видеть, как в каменный кубок капает моя кровь, я не могла. Зато умопомрачительный запах самой крови чувствовался уже отчетливо. Я даже сглотнула неуверенно. Эльман, собрав всю кровь, отошел. Наверное, мне, как и остальным, следовало стоять на колени, опустив голову. Но я, конечно же, не удержалась. Любопытно же, что будет дальше? А дальше советник принес Антону чашу с кровью. Он встал, отчего заплетенная коса чуть качнулась. Стало понятно, почему Антон сидел в такой застывшей позе. Таким арсеналом лучше действительно резких движений не делать. Выглядит устрашающе, не коса, а такой себе дикобраз в ярости. Как у него шея не отвалилась, все это на себе таскать. Антон взял чашу обеими руками, поднял на уровень лица и громко заговорил на вампирьем языке. Я пока очень плохо его понимаю, потому различила только слова «кровь», «узы» и «клан». Кровь засветилась приглушенно рубиновым светом. Этот свет шапкой поднимался над чашей. Сквозь голубой, чуть прозрачный камень кровь выглядела темно-лиловой. Антон медленно поднес чашу к губам и осторожно выпил. По моему телу словно волна прошла. Очень знакомая, такое уже было один раз в храме Линая. Только не так сильно. Очень четко вдруг передались все ощущения Антона. Звенящий вкус крови на губах, смешивающий в себе разные оттенки и смутные образы всех тех, кто ее отдал. Тяжесть косы, оттягивающей голову, и шипы, колющие спину. Мерцание и потрескивание множества свечей, создающих реальный, почти живой рисунок, запах горячего воска. Странное ощущение сродства с находящимися в цитадели вампирами. Вообще, со всеми вампирами в мире, которые проходили этот ритуал. Это было совсем не похоже на нашу с ним связь. Что-то совсем другое, странное. Даже слова невозможно подобрать, чтобы это объяснить. Это даже не власть, просто знание, что вампиры полностью беззащитны перед любым его желанием. Ты сам по себе опаснейшее оружие для своего народа. Бомба, которая в любой момент может взорваться. Потому должен быть осторожен каждым словом и каждой мыслью. И ты же оберег, защита, просто самим своим существованием. Это наваждение длилось всего несколько мгновений. Потом наша связь опять стала менее активной. И я перестала чувствовать Антона так сильно. Слава Богу, кошмар все-таки. А церемония между тем закончилась. Вампиры начали неторопливо подниматься и молча выходить из зала. Я за ними не пошла, решив дождаться Антона. Если все уже закончилось, то почему бы и нет? Не думаю, что торжественный выход из зала тоже часть ритуала. Кому оно надо? Эльман посмотрел на меня неодобрительно, но промолчал. Только подал своему лорду небольшой ларец, куда Антон со всей осторожностью упаковал чашу. Только потом блондин забрал ларец. Ну, скорее ящик, судя по габаритам. Да еще и с кучей навороченных замков, которые пришлось долго закрывать. Мы вышли из зала последними. Антон двигался с плавностью и грацией матерого хищника. Он не шел, а скользил. Увешанная устрашающими длиной с мой палец шипами, коса при этом даже не шелохнулась. «Ну как тебе?» – поинтересовался спустя пару минут. «Впечатлилась, признаюсь. Потрясающе выглядишь. А почему все молчали?» «В присутствии купи Леодара говорить может только лорд, и только на вампирьем языке. Любой, кто нарушит правила, может сильно пострадать. Артефакт очень странно реагирует на чужую речь». «А, так это была купель? А я думала, она какая-то более внушительная». Антон неосторожно пожал плечами, Видимо, забыв о своей опасной прическе, шипы разорвали китель, словно тонкую паутинку, прочертив на спине короткие кровавые царапины. Вампир досадливо поморщился. «Тебе эти штуки не мешают?» – спрашивая опасливо. «Как вообще этим можно пользоваться?» «Довольно эффективно, если умеешь обращаться с таким своеобразным оружием. Только в бою косу принято использовать вместе со специальной защитой на спину, потому что инерция большая, а во время боя не слишком удобно все время дергать головой, чтобы не пораниться, потому что все эти штуки очень острые. Мне показалось, что они не просто очень острые, они реально острые. Даже бритва не могла бы разрезать плотную гладкую ткань так легко. Что-то здесь не так. Слушай, что же это за оружие такое, если оно для хозяина опаснее, чем для врага? И почему ты тогда защиту не одел? Что-то из меня вопросы так и прут. Не понимаю я этих вампиров, не первый раз мне в голову эта мысль приходит. Если бы все было так просто, усмехнулся Антон, мы успели дойти до его комнаты. Он начал осторожно выпутывать из косы весь этот жуткий арсенал. А я устроилась в кресле, ожидая объяснений. Ты, наверное, еще не заметила, что вампиры при всей своей независимости и вздорном характере очень трепетно относятся к традициям. Они все идут со времен основания клана. Так вот, боевая коса – это исконное оружие вампиров моего клана. Но большинство используют и защиту, и шипы нормальной остроты, которые кожу пробивают при ударе, а не при простом прикосновении. Первый лорд, по легенде, защитой пренебрегал и свой арсенал натачивал собственноручно, так, что он любые доспехи пробивал, как бумагу. До сих пор считается особым шиком снести голову противнику ударом серпа. Я посмотрела на угрожающе поблескивающий полумесяц и поежилась. Все вампиры – психи. Все равно не поняла, зачем тебе сейчас так извращаться. Затем, что традиции, – поморщился Антон. Теперь он упаковывал все снятое железо в специальные чехлы, которые вынул из оружейного шкафа. Держать в спальне шкаф полный убойного железа – это, конечно, оригинально. Хотя, учитывая, насколько здесь просторно, ничего удивительного. Этот ритуал очень важен для вампиров, потому что лорд должен продемонстрировать всю свою силу, выдержку и прочие достоинства, которыми славились великие предки. Представляешь, какой должен быть контроль над собственным телом, чтобы в совершенстве владеть таким оружием и не пораниться? Вот только сидеть на троне в таком положении неудобно, а вперед перекинуть нельзя, этикет не позволяет. Чем больше узнаю о вампирах, тем меньше их понимаю, вздохнула я. Потом заставила Антона сесть и принялась расплетать его косу. Оказывается, избавиться от железа можно, не повредив прическу. Только вот возиться с волосами ему явно лень. Антон молча прикрыл глаза, позволив мне делать, что я считаю нужным. Теперь понимаю, зачем у многих вампиров такие длинные волосы. По ним можно даже определить, кто владеет боевой косой, а кто нет. Что мне всякая ерунда в голову лезет? Только время теряю. Ночь, мы вдвоем. Буду соблазнять вампира. И пусть только сволочь попробует не соблазниться. Сколько мне еще по нему страдать? Тэй, а что ты делаешь? Спустя некоторое время поинтересовался Антон лениво. Настя, я, сколько повторять? Вздыхаю безнадежно. Массаж тебе делаю. Устал, наверное, этот металлолом на себе таскать. Это не металлолом, а оружие, фыркнул он, но возражать не стал. Вот и хорошо. Будем испытывать классические методы соблазнения. Сначала размять шею, потом переключиться на плечи и руки. Рукой этак нечаянно под рубашечку, а потом, как бы невзначай, прижаться грудью. Ага, еще и жарко подышать в ухо не забыть. Картина маслом, дверь открывается. Мой лорд. Пауза. «А чем это вы тут занимаетесь?» «Эльман, скотина! Моль, белобрысая! Убью! Чем можно заниматься ночью вдвоем на кровати?» Интересуюсь сердито. «Между прочим, действительно на кровати. Антон сидит на краю, а я у него за спиной. Соблазняю, значит». «О высоком беседуете?» – предположил советник. «Эльман, помните, что я вам говорила днем?» Серьезно спрашиваю я, легко соскальзываю с кровати и иду к нему. «Если лорд меня замуж не возьмет, я к вам вернусь». «Не думала, что вы такой ревнивый, что будете мешать моему счастью. Но раз так, готовьтесь, завтра свадьба». Пока все это говорила, подобралась к советнику вплотную. Тот машинально попятился, а на последних словах захлопнул прямо передо мной дверь. Едва мне нос не прищемил. «Лучше я на оборотнихе женюсь», — донеслось с той стороны. Антон тихо давился смехом, стараясь не заржать в голос. Я смотрела на него. Все-таки мне очень нравится так шутить с советником. И если он не сам меня все время провоцирует на очередную пикировку, то я чебурашка. Ведь мог же молча уйти, зараза. Он прекрасно знал, что мы тут вдвоем, еще до того, как вошел. «Иди-ка ты спать, чудовище!» — отсмеявшись, посоветовал Антон. «Вечно ты меня спать отправляешь!» — притворно обижаюсь. «И почему сразу чудовище?» «Потому что от тебя даже Эльман в ужасе сбежал!» «Зато ты никуда не денешься!» «Да уж, мне и деваться некуда!» — с печальной миной согласился Антон. «Хорошо, что я ко всем твоим выходкам философски отношусь». «Ой, кто бы говорил, сам меня на целый день молчать заставил». Антон фыркнул, развернул меня к двери и смачно нападал по пятой точке. Я засмеялась и в самом деле пошла спать. «Ладно уж, сегодня не получилось, в другой раз получится. Зато повеселились перед сном». «Антон, лорд-вампир. После ритуала принятия мы задержались в цитадели еще на несколько дней. Можно было бы сразу уехать, но когда я еще сюда попаду? При такой жизни хорошо через год, если не помру раньше. Надо дать Тей возможность научиться хоть чему-нибудь у опытных вампиров. С Эльманом, правда, проблема вышла. Эти двое и раньше спокойно общаться не могли, а последние дни конфликт, похоже, обострился. Ну ничего, Невилл в качестве учителя оказался просто идеален. К тому же они с остальными эльфами дружили, даже с нелюдимым Фикусом. Эти двое теперь почти все свободное время вместе проводят, даже Тей вместе учат. Когда я попытался выяснить, зачем им это нужно, слегка растерялся. Эти экспериментаторы решили объединить целительную силу магии вампиров и эльфов, а в качестве подопытного кролика у них моя Лиад. В том смысле, что они на ней эксперименты ставят и заодно учат этому жуткому гибриду. Неужели у них что-то получится? Впрочем, и у меня нашлось чем заняться. Во-первых, и самому есть чему поучиться, а то уже начинаю чувствовать себя бестолочью. Вот хотя бы усовершенствовать владение боевой косой. Шипы, если честно, я не люблю, а вот серп, как оружие, мне очень нравится, иногда удобная штука.